Услышав про Азкабан, Фадж позеленел от страха, а потом, когда окончательно уверился, что Дамблдор пытается вышвырнуть его из министерского кресла, налился дурной кровью и прошипел: «Я первым нанесу ему удар. Как только иностранцы уедут, я организую внеочередную встречу Визингамота и предложу избрать нового председателя в связи с кризисом власти». Альбус уже забыл, когда последний раз появлялся в министерстве. Бредовые крики его протеже Поттера едва не вызвали международный скандал. Где это видано, чтобы мертвец вернулся? И Дамблдор, и Поттер сошли с ума. «Я предложу вашу кандидатуру, Фрэнк. Вы будете гораздо лучше смотреться на этой должности, чем старый идиот. Вы же знаете, Корнелиус, что мы с вами друзья. Я поддерживаю ваше решение пойти против власти Дамблдора», — ободряюще улыбнулся министру Палпатин. «Все вместе мы не дадим узурпатору сломать веру волшебников в свободную Англию, в демократическую систему нашего министерства магии. Еще бы скинуть его с поста председателя МКМ», — сказал Фадж и задумчиво потер ногтями лацкан пиджака. «И выгнать из Хогвартса», — тут же поддакнул Палпатин. «Пусть себе живет тихо на пенсии, выращивает цветы и мандрагоры. Я даже помогу ему немного деньгами из своего фонда, если понадобится. Всем известны ваше благородство и великодушие, Фрэнк», — сказал понемногу успокаивающийся министр. «Не волнуйтесь, Корнелиус. Я уверен, вместе мы найдем лучший выход», — улыбнулся Палпатин и приобнял Фаджа за плечо. «Не стоит сгоряча решать такие вопросы, нам нужно будет хорошо все обдумать. Спасибо вам за поддержку, Фрэнк», — окончательно повеселел Фадж. «Я покажу Дамблдору, на что способен настоящий волшебник. Он еще не понял, с кем осмелился воевать». «Это точно, господин министр, не понял», — улыбнулся Палпатин, имея в виду нечто другое. Когда через полчаса Альбус ворвался в кабинет Зельевара, Снейп сидел за столом и меланхолично пил огневиски прямо из бутылки. Увидев взбешенное лицо начальника, тот не стал хвататься за палочку, все равно Дамблдор был гораздо сильнее. «Ты отпустил его?» — грозно спросил Альбус. «Да, сэр», — безразлично ответил Северус. «Если бы я этого не сделал, ваша идея снова внедрить меня шпионом к пожирателям не имела бы смысла. Но можно было же меня дождаться», — сказал с раздражением Дамблдор. «А так по факту ты отпустил на свободу пожирателя смерти. Это значит, темный лорд не убьет меня сразу, как только призовет к себе», — парировал Снейп. Скрипнула дверь, и внутрь просунулся любопытный носик четверокурсницы Панси Паркинсон. Девочка стрельнула взглядом и сказала: «Простите, директор, декан. Маркус Флинт просил передать, что весь факультет находится в гостиной». «Хорошо, мисс Паркинсон, я вас понял. Возвращайтесь назад», — холодно ответил Снейп. Девочка вышла, но Дамблдор заметил, что между стеной и дверью осталась маленькая щелка. «Значит, хитрая слизеринка решила подслушать, что они станут обсуждать». Зельевар уже привычно собирался наложить защиту на комнату, чувствуя, что сейчас начнется серьезный разговор, но Дамблдор жестом приказал Снейпу остановиться. «Как ты думаешь, Северус?» — громко произнес Альбус. «Почему я до сих пор не нашел Волдеморта и не раздавил его, как клопа?» «Может, потому, что он слишком силен для вас, сэр», — язвительно ответил Снейп. «Возможно, вы просто боитесь сразиться с темным лордом один на один?» «А нет, конечно, мой мальчик», — рассмеялся Дамблдор. «Чтобы прихлопнуть эту надоедливую муху, мне не понадобится много сил. Дело в другом. Твой бывший хозяин, когда еще учился в школе, случайно узнал один страшный секрет. Думаю, ты вряд ли слышал о таком. Волдеморт посредством гнусного ритуала разорвал собственную душу. Он вложил частички своей сущности в разные предметы и спрятал их. Так Волдеморт добился того, что смог бы вернуть себе тело. Вот только это не сделает его лучше или сильнее. Это лишь дополнительная возможность пройти еще раз свой путь. Однако расплата за такую глупость слишком велика». «Почему так, сэр?» — хрипло пробормотал Зельевар. «Разве иметь второй шанс — это плохо?» «Да, мой мальчик», — сказал Дамблдор и подтянул бутылку к себе. Щелчком пальцев он наколдовал стаканы, налил себе и Снейпу огневиски и продолжил говорить. «Разорвав свою душу, Волдеморт вышел из круга перерождений, позволяющего обычному волшебнику становиться все лучше и лучше. Теперь его душа просто исчезнет навсегда, когда будет уничтожен последний крестраж, кроме ядра, естественно. Все остальное, что составляет его суть, рассыплется астральным пеплом. Даже банальный экспеллиармус станет для него смертельным, Достаточно всего лишь уничтожить его крестражи. А знаешь, что самое интересное, Северус? И что это, директор? Почти прошептал Снейп. Дамблдор сделал глоток огневиски и уверенно сказал. Я теперь знаю, где Волдеморт прячет свои крестражи. Скоро твоего бывшего господина ожидает ужасный конец. Услышав удаляющийся топот девичьих ножек, Альбус довольно усмехнулся и встал. Ладно, Северус, отдыхай. Сообщи мне, если Волдеморт призовет тебя. Нужно узнать, у кого в Мэнере он организует штаб. Вряд ли это будет какая-нибудь заброшенная дыра, Волдеморт не такой. Скорее он поселится у кого-то вроде Малфоев. Они больше не поддерживают темного лорда, сказал Снейп и залпом опустошил стакан. Теперь Люциусу и его друзьям грозит страшная опасность. Малфой будет подчиняться, куда он денется, ухмыльнулся Дамблдор, красноречиво посмотрев на предплечье Снейпа. Метку нельзя убрать, мы с тобой уже пробовали это сделать много раз. Думаешь, Лонгботтом ему поможет? Обычный гриффиндорец, который не защитил мастерство ни по одному направлению, даже по гербологии. А ведь в этом направлении магии, родовой талант Лонгботтомов. Или ты веришь, будто он настолько хорошо разбирается в магии, чтобы хотя бы попытаться помочь Малфоям? Три раза ха. Поэтому, Северус, я уверен, что твой белобрысый дружок уже вовсю лижет задницу вашему лорду. Я сообщу вам, директор, когда все узнаю, произнес Снейп, дрожащей рукой наливая в стакан остатки огневиски. Его глухой голос отразился от захлопнувшейся за Дамблдором двери. Угроза жизни семье Малфой, а главное, крестнику Драко, больно ранило сердце Зельевара. Снейп, как никто другой, понимал, насколько лорд может быть беспощадным. Северусу отчетливо было ясно, что Дамблдор и пальцем не пошевелит, чтобы защитить Малфоев. Все опять повторяется. 15 лет назад, старая сволочь, ты не стал спасать Лили, с ненавистью прошептал он в закрытую дверь. Воспоминания о единственной любви причиняли острую боль. Мысли о Лили до сих пор вызывали чувство стыда и сожаления. Именно на этот крючок когда-то поймал Северуса хитрый Дамблдор, связав его навсегда клятвами. Директор лишь пообещал отчаявшемуся Северусу всего лишь постараться, чтобы спасти Лили. Но старания директора оказались напрасными, Лили погибла. Однако клятвы были даны, и Снейп будет вынужден исполнять приказы Дамблдора до самой своей смерти. Часть 30. У каждого свои ступеньки к власти. Солнце вот-вот должно было скрыться за горизонтом, и вместе с ним подходило к концу время, отведенное на подготовку к выдуманному ритуалу. На краю старого кладбища в наколдованном кресле сидел Волдеморт и наблюдал за Петтигрю. Питер тщательно срезал высокую траву украденным в деревне серпом, чтобы подготовить место для предстоящего ритуала. Слева от кресла темного лорда на земле лежала обычная магловская кукла, завернутая в тряпки. Он забрал ее из детской песочницы в Литтлхенглтоне и вручил Петтигрю. Питер, находясь под воздействием ментальных чар, был уверен, что ухаживает за Волдемортом, а тот, как и прежде, ждет возрождения в теле гомункула. Здесь, на старом кладбище, возле могилы Ридглов, темный лорд запланировал провести ритуал, придуманный, чтобы впечатлить Поттера и Дамблдора. Ведь директор обязательно захочет потом прочитать память мальчишки. Волдеморт преследовал еще одну цель – убедить своих последователей, что Гарри Поттер – великий маг, почти равный ему по силе. После сегодняшнего вечера никто из пожирателей смерти даже в мыслях не посмеет считать, что на пути к абсолютной власти темного лорда остановил простой годовалый малыш. Однако самым главным было то, что Волдеморт опасался магии пророчества. Он так и не смог понять, как Дамблдор заставил одну из видящих предсказать ему поражение. Всегда считалось, что на пророков невозможно было повлиять. Однако Альбус как-то сумел это провернуть. Слишком все выглядело натянуто. Трела не наносит смертельный удар, вплетая в ткань мира новую реальность. Один из его людей слышит пророчество и озвучивает ему слова, активируя тем самым исполнение слов Трелани. Под влиянием пророчества он действует именно так, как и задумали враги, и в результате только крестражи помогли ему остаться в живых. Однако исполнилось ли пророчество или там было что-то еще помимо того, что сказал Снейп, он не знал. По этой причине Волдеморт не планировал убивать Гарри Поттера сегодня. Для красивой и пафосной казни мальчишки еще будет время. Сейчас требовалось привести к покорности чистокровных волшебников. Будущий спектакль предназначался для них, а не для его возрождения, как думали Петтигрю и Крауч. Волдеморт зажмурил глаза и с наслаждением вдохнул запах свежескошенной травы. Все же чувствовать себя живым, ни с чем не сравнимое удовольствие.